Глава первая, в которой дурной сон портит благодушное настроение. Я планировал по-тихому слинять из дома ртути сразу после ужина, но соскучившаяся по общению Галя потребовала обещанной вечерней игры в ее комнате, и под укоризненными взглядами ртути и скальпеля мне пришлось согласиться на в ультимативной форме навязанный ночлег. После ужина скальпель отозвал меня на несколько слов. Я опасался, что мстительный тип учудит какую-нибудь пакость за убийство белки, и не прогадал. К счастью, обошлось без рукоприкладства, и мы все порешали, как цивилизованные люди. Скальпель выставил мне счет за понесенные убытки. Аренда койки, бестолковый перевод дорогостоящих препаратов, неоправданная растрата труда часов персонала клиники на тяжело больного на кругленькую сумму в 700 спаранов. После короткого жаркого торга мне удалось сбить хотелки знахаря до вполне приемлемых 500. Я выписал ему чек и, частично компенсируя вытянутые из меня полтушки, разорил скальпеля на фляжку с живцом. Моя-то сгинула в кислотном разливе. Обзавестись новой я сегодня не успел из-за приключения с мурами. В комнату Гали я направился как на эшафот, без энтузиазма. Конечно, девочку я любил. Пережитое нами месяц назад приключение сроднило нас крепче кровных уз. Но она же маленькая девочка. И, как все девочки ее возраста, обожала играть в куклы. А где я и где куклы? Но слово есть слово. Раз обещал, придется играть. Охренеть! Игра в куклы с Галиной неожиданно оказалась весьма занимательным занятием. Недавно раскрывшийся дар Ксера позволял малышке творить настоящие чудеса с пластмассовыми фигурками. На лицах ее куколок, по велению маленькой хозяйки, отражались настоящие эмоции. И разговаривая за кукол разными голосами, Галя в течение вечера разыграла передо мной с десяток потрясающих спектаклей. Я так увлекся создаваемым Галей волшебным зрелищем, что даже не заметил, как за игрой пролетели 3 часа. И когда появившийся на пороге ртуть потребовал, чтобы дочка отправлялась в кровать, я даже пожалел, что чудесные кукольные представления заканчиваются. Пожелав юной подружке спокойной ночи, я перебрался в гостевую комнату и, приняв душ, решил перед сном закинуться парочкой полезных для развития трофеев. Достал из ячейки инвентаря прихваченную в баре зубоскала банку пива, вскрыл и закинул в пенное содержимое золотую звезду из другой ячейки. Пока аккуратно покачивал в руке банку, давая звезде полностью раствориться, решил перечитать последнее системное уведомление, которое до этого успел лишь бегло просмотреть из-за появления в баре скальпеля. Внимание! Вами активирован дар «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 10 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману, плюс 30 к телекинезу. Внимание! Вами активирован дар «Марафонец». Характеристики. Плюс 2 к выносливости, плюс 10 к скорости, плюс 10 к силе стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 20 к следопыту, плюс 40 к стайеру. Внимание! Ликвидировано 28 игроков 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23 и 25 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 44 567. Характеристики плюс 2 к знаниям. Плюс 19 к картографии. Плюс 2 к наблюдательности. Плюс 17 к удаче, плюс 19 к физической силе, плюс 2 к рукопашному бою, плюс 20 к фехтованию, плюс 21 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 21 к скорости, плюс 23 к реакции, плюс 21 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 14 к силе Стикса, плюс 12 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 58 к алкоголизму, защита плюс 1. Плюс 39 к ораторскому искусству. Плюс 32 к кулачному бою, атака плюс 1. Плюс 38 к легкой атлетике, ловкость плюс 1. Плюс 49 к ножевому бою. Плюс 36 к хамелеону, защита плюс 1. Плюс 38 к палачу. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 10 к удаче, плюс 2 к физической броне, плюс 2 к скрытности, плюс 10 к силе Стикса. Навыки. Плюс 30 к легкой атлетике, плюс 30 к хамелеону. Внимание! Ваш показатель защиты достиг третьего предела несокрушимости, уровня в 500 очков. Награда за достижение. Опыт плюс 50 тысяч. Открытие в вашем инвентаре 5 дополнительных ячеек для хранения любого предмета весом до 1 килограмма и постоянный бонус к защите плюс 10% к текущему показателю игрока. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Вот я и до третьего предела в защите добрался. А прилетевшие вместе с ним бонусы мне очень пригодились еще в баре Зубоскала. 5 новых ячеек позволили спрятать в инвентарь выбитый из гвоздя красный жемчуг и до кучи банку пива. С учетом прибавки 10% к защите, ее текущий показатель, едва достигнув 500, выходит, сразу скакнул еще на 50 пунктов. Звезда растворилась. Прикрыв отверстие в банке куском марли, я стал аккуратно сцеживать отфильтрованный напиток прямо в рот. Когда допил, перед глазами загорелись строки нового уведомления. Внимание! Вы употребили золотую звезду. Опыт плюс 1100. Шкала удовольствия плюс 3. Показатель интеллект плюс 3. Характеристики. Плюс 98 к знаниям. Плюс 98 к наблюдательности. Плюс 73 к удаче. Шкала спорового баланса плюс 3. Показатель атака плюс 3. Характеристики. Плюс 81 к физической силе. Плюс 98 к рукопашному бою. Плюс 80 к фехтованию. Шкала жажды и сытости плюс 3. Показатель защита плюс 3. Характеристики. Плюс 93 к физической броне. Плюс 96 к выносливости. Плюс 98 к регенерации. Шкала бодрости плюс 3. Показатель ловкость плюс 3. Характеристики. Плюс 69 к скорости. Плюс 79 к гибкости. Плюс 96 к интуиции. Шкала духа Стикса плюс 2. Показатель дух Стикса плюс 2. Характеристики. Плюс 68 к медитации. Плюс 60 к познанию скрытого. Еще перед сном решил употребить зеленую жемчужину. Благо сутки с момента употребления красной в лаборатории третьей арки уже прошли. А жемчуга в инвентаре скопилось изрядно. Нужно освобождать ячейки. Забросил в рот крошечный шарик изумрудного цвета, проглотил и запил живцом из фляжки скальпеля. Как и обещал хранитель, перед глазами тут же загорелись строки системного запроса. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Вам начисляется постоянный бонус в размере 3% к текущему значению показателя. Выберите показатель. Интеллект, атака, защита, ловкость, дух Стикса. Решив подтянуть единственный показатель, не достигший до сих пор второго предела, я выбрал атаку. В подтверждение моего решения загорелась новая строка. Внимание! Постоянный бонус к атаке плюс 3% к текущему показателю игрока. На этом сюрпризы не кончились. Оправдывая 80% вероятность открытия нового дара зеленой жемчужиной, система засыпала меня целым ворохом новых уведомлений. Зеленая жемчужина открывает скрытую ступень дара Стикса-марафонец. Постоянный бонус за открытие скрытой ступени дара – ловкость плюс 3 к показателю игрока. Фраза-активатор, запускающая действие скрытой ступени дара – скачок. Описание скрытой ступени дара позволяет, разогнавшись до скорости 36 км в час и выше, совершить 25-метровый прыжок вперед. Период действия скрытой ступени дара – 3 секунды. Откат – 9 минут. Расход духа Стикса – маны – на действие скрытой ступени дара – 33 единицы шкалы духа Стикса. Для активации скрытой ступени дара Стикса «Марафонец» необходимо поднять характеристики выносливость и реакция до 5000 очков. Внимание! Для активации скрытой ступени дара Стикса «Марафонец» у вас недостаточно очков развития в характеристике реакция. Желаете использовать очки свободного распределения характеристик для доведения характеристики реакция до необходимых 5000 очков с последующей активацией скрытой ступени дара Стикса «Марафонец»? Да? Нет? Разумеется, я пожелал. И красные строки перед глазами тут же изменились. Внимание! Вами использовано 2662 очка свободного распределения характеристик. Характеристика реакция – плюс 2662, ловкость плюс 27. Внимание! Активация скрытой ступени дара Стикса «Марафонец» прошла успешно. Скрытая ступень дара доступна для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 2 к выносливости, плюс 4 к реакции, плюс 10 к скорости. Навыки. Плюс 50 к легкой атлетике, плюс 50 к стайеру, плюс 100 к левитации. Ну что сказать. Выхлопом от зеленой жемчужины я, разумеется, остался вполне доволен. Отличная обилка к основному марафонцу мне досталась. Будь у меня эта скрытая ступень в третьей арке, я б увязавшуюся за мной погоню в два счета с носом оставил. Прыжок на 25 метров – это ж какие возможности для маневра! Правда, использовать его, судя по описанию, можно только после активации основного марафонца. Но с учетом часовой продолжительности дара, за время его действия можно 6 раз активировать скрытую ступень и совершить аж 6 скачков. В лабиринте городских улиц такой дополнительный козырь стопудово лишним не будет. С этими благостными мыслями я положил голову на мягкую подушку и спокойно заснул. Мне приснился кошмар. Я снова был в третьей арке. Шел рядом с Мараджеллой по знакомому стеклянному коридору лаборатории. Вокруг отвратительно воняло разлившейся кислотой. Вместо нормального света коридор освещала бесконечная чехарда красно-синих сполохов. Под нашими ботинками периодически зловеще похрустывало битое стекло. Мы как раз подходили к гигантской туше элитника, когда мертвая тварь с наполовину выпотрошенным споровиком вдруг вздрогнула, заскребла по полу длинными, как сабли, когтищами и стала медленно подниматься. Спутница заверещала. Я тоже еле сдержал рвущийся из груди отчаянный крик, цапнул Мараджеллу за руку и потянул за собой. Драться с этим монстром было практически невозможно, даже когда он был живой. А сейчас восставший из мертвых элитник зомби внушил мне просто панический ужас. Единственным способом спасения от него было немедленное, безоглядное бегство. Мы понеслись по коридору со всех ног. На бегу, навострив уши, я с замиранием сердца ждал, когда сзади раздадутся тяжелые шаги погони. Но пронеслась секунда, вторая, третья. Мы уже практически добежали до конца коридора, а восставшее из мертвых чудовище до сих пор так и не появилось сзади. Со спутницей мы одновременно свернули следующий коридор и тут же с разгона налетели на две гигантские ноги, преградившие дальнейший путь. Невероятно, но элитник-зомби каким-то чудом мгновенно перенесся сюда. На сей раз бежать он нам не позволил. Две рухнувшие с верхотуры когтистые лапы цапнули нас с Мараджелой. Не разорвали, а именно аккуратно поймали стальной капкан, сомкнувшихся вокруг наших тел пальцев чудовища. Элитник-зомби поднял нас до уровня своих закатившихся мертвых глаз и неожиданно заговорил вполне понятным человеческим голосом с гнусавым акцентом. «И это все, на что способен твой рихтовщик. Я разочарован». Я проснулся в холодном поту. За узким окном бойницей серел хмурый осенний рассвет. «Блядь, че это нахрен было?» Прошипел я в умиротворяющую тишину уютной комнаты. Встряхнулся, прогоняя осадок дурного сна, и побрел в душ.